Да, вот так, мы чемпионы и мы диктуем правила, думаю я. А тем временем начинаются вопросы. И первым делом задается вопрос Лобановскому. Как вы оцениваете игру вашей команды? Все ли получилось из того, что задумали? Задает свой вопрос. Как всегда, сверхпрофессиональный журналист из российского спорта. Сыграли неплохо, задуманный план на игру был полностью реализован. Игра была нелегкая, но мы выиграли, это главное, лаконично отвечает Мэтр. Следующий вопрос летит нашему капитану. Вы так возмущались, когда забивал гол Гудинсон. Вам что-то не понравилось? Это пытается быть остроумным журналист Франс Футбола. А кому понравится, когда на поле снова появляются руки Бога? Язвит в ответ Демьяненко, а зал посмеивается. Но вопросы продолжаются и следом под удар журналистов попадает Добровольский. Как вы оцениваете свою игру? Вы ведь сегодня забили и отдали пас, 2 очка набрали. Вы герой матча, а это уже Спорт-экспресс проявился. Сыграл неплохо, как и вся команда. Гол и пас, важно, но не главное. Главное, что мы продолжаем побеждать, отвечает Игорь. Просто и незамысловато. А следующий вопрос уже задается Михайличенко. Скажите, Алексей, вы ведь играли на позиции опорного полузащитника? Как вы тогда оказались в штрафной? Это была ваша самодеятельность. Вас за это не накажут? Пытается спровоцировать конфликт журналист Шпигеля. Нет, конечно, у нас в команде нет очень уж жесткой привязки к позициям на поле. Мы играем по ситуации и меня, конечно, не накажут. Смеется в ответ Алексей. И приходит мое время. Даниил или Дан, начинает беседу симпатичная журналистка из комсомолки. А она, похоже, еще и глазки строит. Извини, милая, все занято. Уже 4 есть, а 5 боливар не вывезет. Наверное. Думаю я про себя со смешком и отвечаю. Можно просто Дан. Я так привык. Хорошо, Дан. У меня вопрос по вашему голу, да и другим голам тоже. Как вы в таком юном возрасте решаетесь идти в обыгрыш против взрослых мужчин? Вам не страшно? Наконец задает свой вопрос журналистка, а умна? Ничего не сказать, умна. Вы знаете, если серьезно, то нет, не страшно. Я ростом и весом, да и в целом комплекцией заметно превосхожу большинство современных игроков. Так чего бояться, а возраст – это не навсегда. Он проходит, иногда к счастью, иногда к сожалению. Немного философствую я в ответ. А у нее в глазах появляется как-то сожаление, что ли, наверное, о тех временах, когда она была беззаботной старшеклассницей и просто бегала на свидание, не задумываясь о том, подходит ли ей партнер по целому ряду параметров. Как же далеко и не всегда туда, куда надо, мы уходим с временем. И с этими мыслями мы заканчиваем свою часть пресс-конференции. Все, мы уходим, дальше за всех отдуваются мэтр и начальник команды, но то их работа. 24.09.86. Среда. Исландия, Рейкьявик, аэропорт. Самолет? Да, мы уже на борту нашего родного Ил-86. И скоро он стартует, унося нас назад, в нашу родную страну, а потом народ разъедется кто куда. Большинство в Киев, я с ребятами, в наш солнечный Баку. А еще, в Москву, Питер, Минск и Днепропетровск. Такая вот география у нашей сборной, большой и уже великой сборной. Такой же почти как наша великая страна, и с этими мыслями, я, так же как и большинство ребят, проваливаюсь в сон. 3 часа полета и 3 часа отдыха до Москвы, а там, конечно, предстоит много чего интересного, но пока можно поспать и набраться сил. И опять, одновременно с погружением в сон, начинают всплывать картинки недавнего прошлого. Кино прям, серия следующая, под названием «Шашлыки ночью на берегу Каспия». 26.08.86. Баку. Поселок. Море. Открываем калитку, заходим в родной дом и тут я понимаю, это преступление, это натуральное преступление, сидеть дома, пусть во дворе, но все равно дома. Когда в нескольких сотнях метров Каспий, ласково несущие ночные волны на берег, когда на улице август и все просто парит, вода, как парное молоко и воздух, как теплая баня. Останавливаюсь, а все на меня смотрят с недоумением. И у всех по ходе закрадываются неясные подозрения. И Ромка с Виталиком. Чего встал то, шашлыки сами не поджарятся. И девчонки, те что не мои, Илка с Лариской. И чего стоим, тормозим. И мои, Ленка с Наташкой. Ну и чего ты опять придумал? Нет, мы не против, но что именно? И я отвечаю на невысказанные вопросы разом. Народ, такая погода, море рядом, а мы тут, как бедные родственники. Непорядок, мы что не поселковые? Пошли на пляже шашлыки жарить, Сейчас рыбу возьму и вперед. И у всех сразу оживление в глазах, все запохожи. Но как всегда есть нюансы. Девчонки сразу спохватываются об отсутствии с собой купальников и, значит, придется забежать домой и переодеться. Но то не проблема, все рядом живут. Ленка метнулась в дом переодеваться, а мы пока стоим с Наташкой, ждем. Остальные разбились по парам. Ромка с Лариской и Виталик с Элкой рванули до домов девчонок, сопроводить и проконтролировать доставку до пляжа, так сказать. И мы стоим, а Наташка с каким-то не до конца понятным выражением поглядывает на меня. Эх, ладно, думаю я, разрешение от девчонок получено, хотя и не особо-то нужно, если честно, но так как-то правильнее, что ли. И значит, исполню свою давнюю мечту и притягиваю ее к себе, целую в охотно подставленные губы и сразу ощущаю, насколько она заведена. Натурально слегка подрагивает в моих руках и тянется, тянется, уже практически на цыпочках стоит. И тело, прекрасное тело под моими руками, огражденное от них и от меня, лишь легкой тканью летнего платья, которое так и хочется просто сдернуть с прелестных плеч. И губы, сладкие губы сводят уже с ума, и обещают, обещают. Но все-таки беру себя в руки и отстраняюсь за мгновение до появления Ленки. Та с пониманием смотрит на нас, но ничего не говорит, а только улыбается и даже не с грустью, скорее со спокойной радостью. Наверное, свыклась и приняла эти реалии, не самые плохие, кстати. Все-таки куда лучше, когда любит и ценит не только тебя, чем когда тебя не любит и не ценит. И мы идем к Наташке, ей то тоже надо переодеться. Это тоже рядом, 5 минут и мы на месте. И теперь уже я с Ленкой жду Наташку, и все повторяется, как по заказу, и поцелуи, и сладкие губы, и прекрасное желанное тело, дрожащее в руках. И снова все на грани, но вновь нахожу в себе силы отстраниться, и снова за мгновение до появления, теперь уже Наташки. Ну вот, все, собрались и идем на пляж. Живописная мини-компания, я и две прелестных нимфы, шатенка и брюнетка, подхватившие меня под руки с обеих сторон, и прижимающиеся, прижимающиеся. И мысли бродят в голове. Девчонки, что же вы творите? Я же сейчас устрою что-нибудь в стиле фильмов для взрослых, о которых здесь еще не знают. И они как чувствуют мои мысли и немного отстраняются. Но все равно чувствуется, заведены, все заведены. Ничего, сейчас шашлыков пожарим, в море покупаемся, с народом пообщаемся и все спокойнее станет. И все, думаю я, ну вот мы и доходим до места встречи, а остальные добрались раньше нас и уже разогревают угли. Как говорится, все готовы для жарки шашлыков и вообще отдыха. Хорошего отдыха. Пляж, море, ночь, нет, не аптека. Просто хорошее, даже замечательное место, и в потемневшем море играют блики от поднявшейся луны, а с берега идет легкий вечерний бриз. И темнота, невероятная темнота, просвечивающаяся все той же луной. Ощущение, что нет никого, кроме тебя и тех, кто с тобой. Фантастические ощущения, особенно для купающихся. Романтика рулит, без сомнения рулит, и рулит в основном судьбами. Шашлыки, шашлыки и не какие-нибудь, из осетрины, народное поселковое блюдо, смеюсь я про себя и потихоньку усаживаемся вокруг небольшого костерка, сейчас угли прогорят и начнется священнодействие, а пока, вполне есть чем перекусить и запить тоже. Сегодня, по такому случаю, как говорится, не пьянство ради, а здоровья зайду на небольшое нарушение режима. Впрочем, если откровенно, не имеющего для меня никакого значения, ну не справиться алкоголю, с организмом полудемона, да и полубога тоже. Просто особо не хочется, но сегодня можно, и у нас на столе под шашлыки хорошее азербайджанское вино чинар и фирменное блюдо поселковых браконьеров, которое нельзя купить, им только могут угостить, осетрина горячего копчения, просто тающая в рту. И конечно же, балычок холодного копчения. Копчености притащили Ромка с Виталиком, внеся посильный вклад в гулянку, рыбу и вино принес я. Ну а девчонки... А что девчонки? Они просто украшают праздник, что-то еще с них брать, кроме их красоты, нет, не по-нашему это, не по-поселковски. И сидим, на еще теплом от жаркого дня песке, шашлыки уже жарятся на шампурах, скворчат потихоньку, а мы творим безобразие, попивая очень вкусное кисло-сладкое вино и заедая его копченой осетринкой. Нормальный такой отдых для поселка, конечно, слабо представимый для большинства населения остальной страны. Ну что сказать, мы не лучше, просто все разные, у одних одно, у других другое, и везде хватает красивой специфики, надо просто ее увидеть. Ну вот и шашлыки подошли, Достаем первую порцию, загружаем вторую. Тут главный Ромка, у него опыт огромный, как я плаваю с малых лет, так он жарит. Но то и понятно, отец рыбак и охотник, дичь и птица в доме не переводится. И сидим. Хорошо. Подкладываю кусочки моим девчонкам, Наташка то она привычная, как любая из нас, а вот Ленка, пока еще нет, не привыкла еще, девица пока на такое расходование элитного деликатеса. И, неожиданно для самого себя, принимаю решение, надо ее угостить, и у родителей ее дополнительную галочку заработаю. «Ромка, а у вас можно рыбы купить?» – спрашиваю я у главного рыбака в нашей компании. «Можно, конечно. А сколько, чего и когда?» Моментально ориентируется он. «Кило 10 рыбы и пару кило балыка», – говорю я и добавляю. «Цены прежние?» «Да, по трешке рыба, по десятке балык». «Икра нужна?» «По 35 за килограмм», – отвечает Ромка. Я задумываюсь, потом спрашиваю у Ленки. «Ты икру любишь?» «Черную», – она сперва машинально отвечает. «Да», а потом переспрашивает. «А что, ничего, потом узнаешь», – отвечаю смеясь я, и у меня появляются странные, даже весьма фривольные и, возможно, неприличные картинки об обмазанной той самой икрой Ленке. Но я гоню от себя эту мысль. Нет, не фетишист я. Ну не в этом точно. Я тоже люблю. Неожиданно вступает в разговор Наташка, а Лариска с Элкой с вопросом смотрит на своих парней. Да, подставил я их похоже, думаю я, но потом продолжаю мысль. Ничего, копейки в сущности, а любовь крепче будет и отдача ого какая в итоге. Я киваю прижимающейся ко мне Наташке, обложили, натурально обложили. Слева Наташка, справа Ленка. Точно одна к сердцу ищет подходы, вторая к разуму. И вот вопрос, думаю я, и куда тогда в этой схеме отнести Олю с Машей? Потом все-таки успокаиваюсь и отвечаю Ромке. Ну значит 10 кило рыбы, пару кило балыка и 2 по полкило икры. Он кивает и говорит. Подходи завтра с утра, часиков в 7 к нам домой, как раз свежий улов будет. Ну, а балык и икра, и так есть. Хорошо, договорились, отвечаю я и добавляю, уже Наташке, мы завтра с утра уезжаем, зайдешь к Ромке за подарком. Она кивает головой и в глазах снова проскакивает все тоже неясное выражение, а Ленка чего-то заподозрила, завертелась, но потом успокоилась. Я ее приобнял слегка и она как кошка прижалась ко мне. А с другой стороны ее маневр повторила Наташка, и как-то так они согласовали свои движения, что не сталкиваются ни полраза. Точно договорились и поделили, думаю я, а потом делаю вывод, а и ладно, мне что плохо, мне хорошо, значит пусть так и будет. Но все не бывает хорошо, так хорошо, как в сказке. Или все-таки бывает, и я замечаю знакомую и не слишком приятную компанию. Преснопамятный Витик с дружками идет по берегу к нам. Ну что же, если с первого раза не понял и забыл наши правила, придется еще раз объяснить и напомнить, что выбирает девушка, и что если отгреб по этому поводу, повторно не суется. Такие правила и не сегодня они появились, ни одно поколение по ним живет и потому у нас нет грязи, думаю я, глядя на приближающуюся компанию. Но все разрулилось совершенно неожиданно. Пока Витик и решались на что-то, стоя невдалеке, с другой стороны подошла еще одна компания, и это были люди куда серьезнее, местные старшаки. Подошли, культурно поздоровались, узнали кто и зачем, спросили о футболе, услышали, что всех накажем, кивнули согласно и довольно, и, Витик, а ты что тут делаешь, тебе же все популярно объяснили, или ты с чем-то не согласен, ну мне скажи, разберемся, с усмешкой произнес, глядя на помрачневшего Витька и невольно отступившую под насмешливым взглядом, Леха, старший в этой компании. И верно, дураков связываться нет с бывшим десантником, только недавно вернувшимся из армии. И Витик, вместе с компанией, ни слова не говоря разворачивается и уходит. Да, истину говорят, против лома нет приема, тем более если этот лом огранен в детище Маргилова. Ладно, ребята и девчата, отдыхайте, вам никто не помешает. Произносит Леха и уходит вместе с компанией, а мы запоздало предлагаем шашлычки на дорожку. Их с удовольствием берут, по кусочку, другому, для приличия больше и неспешно удаляются, весело болтая и поедая осетринку на ходу. А мы остаемся и продолжаем отдыхать, и понимаем, что остался последний номер в этой восхитительно красивой программе развлечений, без которого все будет не так, не полно, не дойдет до финальной точки, просто не дотянет, и мы идем купаться. Море, ласковое ночное море, прелестные тела девчонок, моих, которых можно пообнимать, наслаждаясь восхитительными ощущениями, и чужих, на которых можно просто смотреть, получая чистое эстетическое удовольствие, а уж кому обнимать, у них есть, вот, прямо тут и есть, и восхитительные виды, дарящие невероятные ощущения, гибкая и стройная белокожая Ленка, хрупкая и почти невесомая смуглая Наташка, гладкая и притягивающая взгляд загорелая Элка, и почти идеальная Лариска, да лучшие описания ее фигуры усреднена идеально и, конечно, загорелая, а у нас других почти и не бывает, и все это на фоне ночного моря, с ума сойти какие картины, и все, трансляция закончилась, выплываю из этого странного состояния, даже с некоторым сожалением, ну да, я бы хотел еще раз посмотреть и «Безумную ночь», и «Веселое утро», и «Гонку на моей Honda», и неожиданное признание Наташки, и принятое решение, много чего еще было и будет, но, судя по тенденции воспоминаний, все еще впереди, все еще будет, и выплыл окончательно, а мы уже подлетаем к Москве, победители и безусловные чемпионы, так и будет, теперь вперед, только вперед, думаю я, открывая глаза. Глава 15, верный, верный, все мы верные, и воспоминания, 03.10.86, пятница, верный аэропорт, база, ну вот и прилетели, в Казахстан, точнее нет, в город Верный, столицу Вернинской губернии, ну нет тут Казахстана, как административного образования, как нет и Азербайджана, Армении, Грузии, и далее по списку, есть лишь Российская Республика и ее губернии, и, кстати, в моей то бывшей реальности Верный в Алма-Ату переименовали лишь в 1921 году, а тут нет, не стали переименовывать. Как был город Верный с 1854 года с населением по переписи в 22 тысячи человек, выросшим к революции до 50 тысяч, так и остался, теперь уже миллионником в 1986 году. И как изначально было население в большинстве русскоязычное, так и осталось. Впрочем, вот в этом моя реальность не сильно отличалась от здешней. С этими мыслями, о городе, который впервые вижу, но о котором много слышал и слышал хорошего, сижу я в автобусе и еду по улицам Верного, одного из форпостов России в Азии. И снова мысли бродят в голове, а перед глазами плывут пейзажи. Красиво, что сказать, красиво. Да, Верный, Верный, вечная столица Семиреченского казачьего войска. Сейчас эта структура немного изменилась, но казаки остались и семиреченские тоже. Раньше, конечно, эта функция была основной, сейчас уже давно нет. Но все равно казачество осталось, в отличие от моего времени, и численность у него совсем не маленькая. Да она увеличилась с 5 предреволюционных миллионов до 10 современных. Ну и конкретно это, Семиреченское, не самое обширное по населению среди казачьих войск, составляет сейчас уже около 100 тысяч человек, и расселены они в основной массе в пригородах и вокруг Верного. Думаю я, глядя на все так же плывущие за окном пейзажи, и вновь ленивые мысли. Да, какой город все-таки отстроили и в этой реальности тоже. Немного по другим причинам, в другие сроки, но в целом так переносили частично промышленность из европейских регионов и строили город. Думаю, в этот раз его не придется покидать, а все-таки красиво, современно, и сколько уже раз его отстраивали после разрушительных землетрясений, и с каждым раз он становится все краше и краше. Чистый красивый современный город, и это прекрасно видно даже в окно автобуса. Подъезжаем, уже почти приехали, вон показалась в окнах спортивная база, отведенная нам, одна из множества, построенных в Верном. Да, недалеко от аэропорта, всего час езды, тут вообще все рядом, город большой, но все внутри него построено, с умом строили, для себя, все, приехали, заезжаем на территорию базы и выгружаемся, встали у автобусов, игроки, тренера, работники, народу хватает, совсем немало, человек 40-50 всего наберется, стою рядом с Игорем Добровольским, рядом крутятся мои друзья по дублю Велика Сумов, Ариф Асадов и оба Влада, Лемеш и Кадыров, ну да они в переходном состоянии уже давно, между дублем команды и основным составом, сборники как-никак, так что неудивительно, стою и смотрю на нее, на базу, симпатично, ничего не сказать, симпатично и удобно, двухэтажные беленькие корпуса, поле для тренировок и парк, ну как же без него, и все это фактически внутри жилого района, вроде и на природе, но и цивилизация рядом, удобно, очень удобно, ну что, как тебе, спрашиваю я у рядом стоящего Игоря, классно, отвечает не задумываясь он и, немного позже, добавляет, симпатично, очень симпатично. Остальные ребята, В знак согласия, машут головами, и соглашаюсь с ним. Правда, симпатично тут все. Симпатичный город, похоже, симпатичные люди, симпатичная база. Посмотрим на стадион и команду, она нам нервов немного помотала в начале чемпионата, мы сейчас, конечно, совсем другие, но и они дома играют. Чувствую, нелегкий будет матч. И с этими мыслями я, вместе с ребятами, захожу в корпуса. 05:10:86, воскресенье, верный центральный стадион, Кайрат, крепкая команда, фактически уже 10 лет в высшей лиге, с перерывом на 1983 год, когда вылетели и тут же вернулись, и всегда в середине таблицы. Крепкие середняки и сейчас, похоже, переживают лучший период в своей истории, могут даже войти в престижную первую шестерку команд в турнирной таблице. И состав, конечно, стоит только взглянуть на фамилии, и все становится ясно о городе. Точное и практически стопроцентное соответствие национальному составу города, все те же 60, а то и 70% русскоязычных. И по персоналиям интересно, несколько фамилий привлекают внимание. В первую очередь, конечно, их лучший бомбардир Пихливаниди, не так уж и много забивает, но уже назабивал достаточно. Опытный, юркий, мелкий и наглый, довольно опасен, надо признать. И еще один очень похожий игрок, Ледовских. Вот эта парочка и кружит обычно соперника. Ну, надежность их игры обеспечивает мощный опорник Волгин, который, кстати, может сыграть и центрфорварда, именно столба, мощи у него хватает. Ну и очень хороший фланговый защитник, Яровенко. Нетипично высокий и мощный для современного флангового игрока. В целом команда хорошая и сильная, находящаяся сейчас на подъеме, с высокой и мощной защитой, мобильной и юркой атакой, и подвижными флангами. Все точно как нам расписывал Руслан Абдуллаевич на предматчевой тактике. И с этими мыслями матч начинается, а я на скамейке, до второго тайма. У нас состав стандартный для последнего времени и фактически сильнейший. В воротах Житков, в защите, Вахабзаде, Панчик, Федоровский, Аллахвердиев. В полузащите, Добровольский, Ширинбиков, Сулейманов, Пономарев и привычные два форварда Ахмедов и Джавадов. И матч начинается. И сразу становится понятно, что сегодня придется тяжело. Все-таки верный город почти высокогорный, и атмосферное давление здесь почти на 10% ниже, чем у нас. Это накладывает свой отпечаток на мобильность наших ребят. Большое количество достаточно подвижных и агрессивных игроков Кайрата связывает нашу игру. Яровенко пока очень плотно накрывает Ахмедова, а Волгин цементирует игру в центре. Но играем, без привычной свежести, правда, однако и верненцы осторожничают. Все-таки понимают, что играют с одним из лидеров чемпионата. Так и катаем мяч с переменным успехом до перерыва, фактически без голевых моментов. Так пара ударов всего у нас запомнилась от Игоря Пономарева, не желающего мириться с подобным положением дел, но голов они не принесли. И небольшая нервотрепка произошла при подаче углового у наших ворот, когда, к счастью, промахнулся Волгин. Да, все-таки с нашими что-то не так. И перерыв. В перерыве наш главный решает сделать ход конем и меняет сразу обоих форвардов Ахмедова и Джавадова, а вместо них выходим мы с Юнисом Гусейновым. Да главный решил попробовать раскачать вернинский бетон, как иногда называют команду в последнее время за ее неуступчивость и цепкость. И начинается второй тайм. У нас немного изменилась схема. Я выдвинулся на позицию центрального нападающего, а подо мной, слева направо Гусейнов, Добровольский, Сулейманов. Чуть глубже располагается Пономарев, а еще ближе к защитникам Ширинбиков. Играем и почти сразу неприятности. Ледовских делает навес в штрафную, Панчик опаздывает и Волгин спокойно заносит мяч в ворота точным ударом головой. 50-я минута матча и 1-0 в пользу хозяев. Да, нет слов, одни эмоции. Но играем. И наша атака, разыгрываем с центра, Пономарев играет в стенку с Добровольским, проходит соперника и пасует мне к линии штрафной. Принимаю, в касании разворачиваюсь направо, защитник опаздывает и бью с левой шведкой, и попадаю точно в левый угол. Вратарь только и смог, что проводить мяч глазами. 1-1 на 51-й минуте, почти смешно. И тут же атака хозяев, пас из глубины к линии штрафной. А там кто-то из вернинцев в касании отдает в штрафную и на мяч. Откуда-то сбоку выскакивает Пихливаниди, переводя его в ворота. Да, неразбериха, центральные защитники не пошли закрывать зону. А Аллах Вердиев не успел за греком. И счет становится 2-1 в пользу хозяев на 52-й минуте матча. Уже не смешно, но играем и проходит пара минут, и ситуация повторяется, практически дежавю. Пономарев отдает Добровольскому, тот продлевает пас на меня к линии штрафной, а разворачиваюсь в касании налево и сходу бью правой, и вновь шведкой. И снова вратарь хозяев, как-то удивленно смотрит на мяч в собственных воротах. А что, никто и не обещал, что будет легко. И счет 2-2, ничья на 55-й минуте матча. Да, однако, но играем дальше и игра немного успокаивается, такое впечатление, что хозяева попробовали, не получилось и решили, что хватит. Ну а нас в таком матче счет откровенно устраивает. Еще один гол, по такой игре, будет откровенным счастьем. И он случается. Принимаю очередную передачу от Пономарева и на этот раз пасую налево Гусейнову. Тот неожиданно возвращает мяч чуть назад Добровольскому, а Игорь на замахе убирает противника и скидывает его зачинателю комбинации Пономареву. И защитники, похоже запутавшись со всеми этими хитросплетениями нашей атаки, не успевают накрыть Пономарева, а тот бьет и вновь шведкой. Но правда верхом. Сегодня похоже шведский день, думаю я, глядя на мяч в воротах и добавляю. И сказочный тоже. И счет становится 3-2 в нашу пользу на 77-й минуте матча. И играем. Но нет, все-таки не сказка, скорее день дежавю. И вновь передача к нашей линии штрафной, вновь мяч срезают к воротам, вновь сбоку. Только уже справа выскакивает Пихлеванеди и сравнивает счет. И вновь центральные защитники понадеялись на подстраховывающего крайнего, а Вахабзади не успел. И счет становится 3-3. Ничья на 86-й минуте матча. Ничья. Ну что сказать, думаю я, счет по игре, как бы то ни обидно было, не всегда возможно выигрывать. И решаю проверить свое собственное высказывание, отскакиваю в глубину, получаю пас от Ширинбекова, разгоняюсь, обыгрывая по пути двух соперников и бью метров с 30. И кажется, что слышу, нет ни вагон метро, хотя оно здесь тоже есть, нет мне кажется, что я слышу гул перекладины, о которую чиркнул мяч. Все не сказка, думаю я, уходя с ребятами в раздевалке. Сидим в раздевалке, приходим в себя после недавно закончившегося, не самого легкого матча. Народ не сказать, что расстроен, скорее обескуражен. Привыкли побеждать, а тут едва не проиграли. И, неожиданно сам для себя, задаю вопрос в тишину. Ну что, ребята, как вам Верный? И как Кайрат? И в разнобой посыпалась россыпь ответов. Город красивый. Ничего не сказать, это Пономарев, как всегда, тактичен. Но играть тут очень трудно, а это уже включился Олег Ширинбеков. Да, точно, на ногах как, будто гири висели, вносит свою лепту Добровольский. И воздуха не хватает, десяток метров пробежишь и все, подтверждает сложность игры в таких условиях Сулейманов. Вот, вот, я и не успел за греком. Да у нас, я бы два раза успел сбегать, а тут как, будто тормоз стоял. Соглашается реактивный Аллах Вердиев, рядом сидящий Вахабзади только грустно кивает головой. Ладно, ребята, успокойтесь, тут все трудно играть, кроме хозяев, конечно. Почти высокогорье, все-таки атмосферное давление на 10% ниже. Гипертоникам тут совсем и плохо с непривычки, давление скачет только так. Да и нельзя все время выигрывать, будут и ничьи, будут и поражения. Надо только играть и бороться в каждом матче, и тогда результат будет. Завершаю я свою жизнеутверждающую речь. Верно говоришь, Дан. Сыграли неплохо, чуть не выиграли. Надо работать дальше. Это главный появился, приободрить команду решил. И как всегда тактичен. Редкость на самом деле среди тренеров. А у меня тем временем появляется новая мысль. Никуда без них. Расслабился я, не готовлюсь нормально к сопернику. Знал ведь про местные условия, нужно было подсказать решение. Более компактная игра. Отказ от длинных рывков, игра со скидками, короткими проходами и ударами, и тогда все станет проще. Техники у нас хватает, схемы наиграть можно, кстати надо будет предложить главному, думаю послушает. Разнообразие в игре еще никому не вредило, и мы собираемся и идем по автобусам, сегодня у нас с командой общая дорога только до аэропорта, а там сборники отделяются всей пятеркой и летят в Москву. Начинается подготовка к важнейшему матчу с французами. Но не только это важно. Чем дальше, тем больше крепнет неясное, но довольно отчетливое впечатление, что начинается важнейший этап в моей жизни. И вот мы уже в самолете, распределились и заняли места согласно купленным билетам. И самолет, Конечно, в этот раз не Ил-86, а Ту-154М, наша звезда того периода с увеличенной дальностью полета до 3900 км и количеством пассажиров до 180 человек. Достаточно современный пассажирский самолет для настоящего времени. Один из самых быстрых в мире, достаточно комфортабелен, а с 1984 года, в новой модификации достаточно далеко летающий. И мы сидим, а проводницы бегают, со своим вечным «пристегнитесь» и улыбки, конечно, улыбки. Нам повезло, заняли места практически одним рядом слева направо от окна и через проход. Я, Игорь Добровольский, Олег Шеренбиков, Саша Житков, Валера Панчик и прелестная девушка. Нет, не футболистка и даже не массажистка. Просто девушка по случаю летит в Москву и попала в столь теплую компанию. Игорек сразу хотел подсуетиться, предложил Валере поменяться местами с ним, или девушке с Олегом Шеренбиковым, говорит, так будет удобнее. Оба варианта подразумевали нахождение прелестницы рядом с Игорьком, но Валера не повелся, а девушка задумалась, но отказалась пересаживаться, постеснялась, похоже, почему-то при этом глядя именно на меня. Так мы и расселись, и самолет начал взлетать, и одновременно с разгоном я почувствовал, что меня неотвратимо тянет сон. Ну что же, посплю 4 часа, тоже неплохо, подумал я, проваливаясь в сон, и одновременно с сонной оторопью, навалившейся на меня подобно ватному одеялу, в памяти вновь начали всплывать цветные картинки, неторопливо ложась в стройные кадры недавнего прошлого, и я лишь успел подумать в последний момент перед наступлением новой серии воспоминаний. Да помню я, помню, разве такое забудешь? Утро, 7 утра, проснулся, любимая под боком, только руку протяни и не Наташка, к сожалению или к счастью, не знаю, не решил пока, нет, тут Ленка, хорошая Ленка. Если честно, не совсем понимаю девчонок, думал, будут ревновать, ругаться, нервничать, а они практически открытым текстом заявили: делай как знаешь, мы тебя любим и нас все устраивает. Сказка, да и только. А с другой стороны, мы ведь рождены, чтобы сказку сделать былью, разве не так? И вспоминаю ночные события. В итоге, вот как мы разбежались вчера по домам, Наташка с нами пошла, ну, провожать нас. Потом я ее пошел провожать. Я звал Ленку, а она ни в какую, говорит, устала, очень устала, отдохнуть хочет. Так что говорит, иди, проводи, только очень уж сильно не задерживайся, потому как соскучилась, очень сильно соскучилась. И пойди пойми ее, и устала очень, и соскучилась тоже очень, и с намеком, тоже очень понятным. И пошел провожать, шел, провожал, сложными дорогами, окольными путями, постоянно осматриваясь по дороге, прислоняясь ко всяческим заборам, проверяя, не укусило ли что, но дошли, все-таки дошли, путь реально оказался тяжел, куда сложнее было дойти, чем не дойти, по целому ряду причин, но зато нацеловались, и все проверил, все на месте, и все просто прелестно, и в глазах все больше обещания, но это позже, не сейчас, немного позже, и все-таки расстались, отправил с поцелуем прелестную брюнетку домой и пошел к не менее прелестной и уже совсем моей шатенке, к себе домой. И по пути мысль стучится в голову, говорит, пусти, пусти, что ты переживаешь, что кто подумает, думаешь, обвинят в разврате, а спроси их, вот кто удержится от возможности построить что-то, не в ущерб другим, со своей первой детской любовью, о которой мечтал годами. И пусть, как сказал, ясно кто, кто удержится и кинет первым камень. Но помнить нужно, там, наверху все видят, даже то, в чем мы никогда не признаемся. А наказание жестко, они церемониться не привыкли, вы камнями, а они молниями. И не долетят камни, было такое уже, было. Так что в реале никто и не осудит на самом-то деле. И с этими мыслями, я дохожу до родного дома. Да, всего сутки, а сколько событий. И верно, сколько событий за один всего-то день. Вон Ленка лежит, устала, наездница. Ночью устроила после моего возвращения и ни вопроса, и ни грамма ревности, только совершенно нереальная страсть. Я и не подозревал, что она настолько заводная, и столько силы, страсти, элементарной выносливости. Но гимнастка, то тоже понятно, и красота, и гибкость. С ума сойти, но потом, а сейчас уже нам пора. И я ее обнимаю, целую, привычно прижимаю к себе и проснулась с улыбкой, поцелуем и вопросом. Что опять? И ответ следует незамедлительно. Рад бы и хочу, очень хочу, но уже нет времени, пора. И она понимающе кивает, и начинает собираться. Ну и я с ней. У нас вновь предстоит обширная программа. Сперва заскочить к Ромке, забрать покупки, попрощаться с Наташкой, потом на мотоцикл и часа полтора гонки на мотоцикле почти что по пустыне, местами рядом с морем. Хорошая программа, напряженная, не дает расслабляться. И мы выходим из дома, вновь ставшего родным за эти сутки. Я закрываю его, прыгаем на мой Hyundai вперед, пока за покупками и подарками. Подлетаем к дому Ромки, благо недалеко, тут все недалеко и все родные, особенно сейчас стало. А он уже ждет и болтает с Наташкой в дворе, вот девчонка раньше нас примчалась. Оставляю мотоцикл у калитки и заходим, здороваюсь. А она смотрит на нас с Ленкой с какой-то грустной улыбкой и, похоже, в ней проскальзывает легкая зависть, как будто знает, что и как. Ничего, родная, все будет, я уже все решил, только немного позже, думаю я про себя, подходя к ней, а она смотрит на Ленку с каким-то вопросом. Там неожиданно слегка пожимает плечами, как будто говоря, а я что, я ничего. И Наташка лезет целоваться. Я обнимаю, целую в ответ и говорю тихонько на ухо: успокойся, Натка, я все решил уже, я тебя найду скоро, очень скоро. Она неподдельно обрадованно улыбается и также тихонько шепчет: я тоже буду теперь в городе, в керосинку поступила, учиться, жить в общаге. И сует мне в руки клочок бумаги с адресом и телефоном, одновременно произнося: это там, найдешь, позвонишь. Найду и позвоню, без сомнения отвечаю я, пряча листок в кармане. Потом отстраняюсь и оглядываюсь. Ленка улыбается без малейших ревностей и неудовольствия, а Ромчик ржет и язвит: ну чего, наобнимались на прощание почти родственнички. Я сперва не понимаю юмора фразы, а потом начинаю смеяться, а следом за мной и Ромка с Наташкой. Одна Ленка, смотри с непониманием, и спрашивает: а вы что, родственники? Я сквозь смех отвечаю: не кровные, но почти. Бывает, когда ближе, чем родственники, и это тот случай. Просто мы долго жили в общаге рядом, через две двери, и ее бабушка была моей нянькой и почти бабушкой, какие она пекла пироги. Вот так, можно сказать, по бабушке и общаге, мы, наверное, кузены, хоть и без кровных связей. И про себя добавляю: теперь уж точно уверен, и без связи не обойдется, хоть не кровных, наверное, и с сомнением гляжу на нее, добавляя: все так же про себя, да не, с Витькой же гуляла, не может быть, две уже было, а одна нет, значит и вторая должна быть для симметрии. Я же таки перфекционист немного, все должно быть красиво, и отношения, и девушки. И все-таки, отсмеявшись, говорю Ромке: ну чего, Роман, тащи, что заказывал. И он несет 10 кило рыбы, двумя кусками по 5 кило, 2 кило балыка, опять же 2 по килограмму и килограмм икры, в двух банках по половине килограмма. Молодец, все понял и все просчитал, уважаю. И рассчитываюсь: 10 кило рыбы по трешке, 2 кило балыка по червонцу и килограмм икры по 35. Итого 85 рублей, говорю я, производя в уме несложный подсчет. Все верно, отвечает он, и я рассчитываюсь. Вручаю Наташке ее икру со словами: чтобы вспоминалось слаще. Она берет и отвечает: я и без этого не забуду, а икру я просто люблю. И улыбается. А мы собираемся, прощаемся и стартуем. Впереди нас ждем полчаса гонки по почти пустыне, но это чуть позже, немного позже. И я выплываю из этого странного состояния, впрочем, вполне себе отдохнувший. С удивлением обнаруживаю рядом с собой Валеру Панчика. А Игорек что-то увлеченно втолковывает уже немного подтаявшей девушке, сидя на месте Валерки. Что, уговорил все-таки? Спрашиваю я. Да ты же его знаешь, он же почти одессит. Рядом совсем, кого хочешь, уговорит. Смеется в ответ ничуть не обидевшийся Валерка. А самолет тем временем заходит на прицельный круг над Москвой. Прилетели, почти прилетели. Здравствуй, сборная, и здравствуй, Маша. Глава 16. Здравствуй, Москва, здравствуй, сборная, и здравствуй, Маша. 09.10.86. Четверг. Москва, база Новогорск. Тренировка 10.00. Новогорск, Новогорск, ставший уже почти родным. За 2 с небольшим месяца, уже в третий раз приезжаю сюда. Хорошо, в школе проблем нет. Чемпиону мира и лучшему бомбардиру пошли навстречу, практически предоставили право на свободное посещение. Я, правда, им особо не злоупотребляю, но пропуская, конечно, много. С другой стороны, моих знаний вполне хватает для своевременной сдачи всего, что потребуется, и не только в объеме школы. Так что пока справляюсь, и с этими мыслями я продолжаю привычно бежать по гравийным дорожкам нашей базы. И бегу далеко не в одиночестве, как всегда, бегут все. Сборная за здоровый образ жизни, это явно видно. А у нас идет подготовка к матчу с французами, и она уже почти завершена. И снова мысли. Да, 3 дня уже вкалывали как проклятые, набирали форму и кондиции, а сегодня разгрузочный день. Да, именно так, сегодня у нас только работа с мячом, финальная отработка взаимодействий, а потом обед и до 6 свободны. А в 7 мы уже стартуем в Шереметьево, откуда через пару часов наш Ил-86 унесет сборную в Париж, город любви и Платини. А пока бежим, и забегаю в корпуса, теперь привести себя в порядок и на завтрак, а дальше немного потренироваться, и потом будет весело, я знаю, точно будет весело. И вот уже тренировка, работа с мячом прошла, теперь отработки. Мэтр стоит на поле, что-то объясняет ребятам. Подхожу поближе, прислушиваюсь. Французы совсем не слабая команда, у них все еще играют те, кто блистал на Евро-84 и бронзу на чемпионате мира, они не просто так взяли. Команда очень техничная и сыгранная. Да, у них выбыл из-за травмы Жерес, но оставшаяся тройка все еще на поле и будет играть. А сколько лет они уже играют? И это ведь не просто игроки, это Фернандес, Тигана и Платини, еще совсем недавно, сильнейшая линия полузащиты в мире. И поэтому, надо отнестись к игре со всей серьезностью. А чтобы показать все в матче, нужно сейчас выполнять все, что говорят тренера. Слышу я конец гневной тирады Лобановского. И думаю, да, кто-то решил, что они небожители и не надо работать. Вот им сейчас мозги и вправляют. А Лобановский это делать умеет, причем предельно корректно, сама интеллигентность. Но так скажет, что и спорить не захочешь. Талант, одно слово талант. И начинается решающий этап тренировки. На поле все ребята, приехавшие на сборы. Вратари Досаев, Чанов и Житков. Защитники, Бессонов, Панчик, Кузнецов, Демьяненко, Морозов и Ларионов. Полузащитники, Рац, Яковенко, Михайличенко, Еремчук, Добровольский, Олейников, Литовченко, Ширинбиков и Хидиетуллин. И форварды Заваров, Биланов, Родионов, Протасов и я. Да, думаю я, Валерий Васильевич продолжает линию на точечную универсализацию команды. В стране есть в принципе неплохие центральные защитники, но он предпочитает в резерв взять пару опорников, которые умеют играть и на этой позиции, Ширинбикова и Хидиетуллина. И тренировка продолжается. И начинается вечная отработка. Казалось бы, уже наизусть знаем этот маневр, но надо, раз за разом закреплять. И наши центрховы раз за разом пасуют на фланге, там наши крайние защитники все так же стабильно подхватывают мячи и пасуют их в переднюю линию, где уже форварды и остальные атакующие игроки стараются замкнуть, либо продлить эти передачи. И получается, и даже часто. А вот приходит и моя очередь, и я сходу вылетаю на пас Бессонова и в касание перевожу мяч на дальнюю штангу, где передачу замыкает вездесущий Рац. И гол, Вася, как всегда, точен. Вообще он очень редкий игрок по своим качествам, цепкий в обороне и надежный, очень выносливый и работоспособный, высокотехничный и скоростной. Классический край, казалось бы, но при всем этом, великолепно видит поле, играет в пас и обладает шикарным ударом. И еще, он основной исполнитель всех стандартов под левую ногу и, говорят, он владеет знаменитым сухим листом Лобановского, напрягает вратарей соперников в каждом матче. Да, великолепный игрок, что ни говори, и мы продолжаем тренировку. Проходит отработку еще несколько комплексов атаки, но у ребят интерес катастрофически падает, устали, не столько физически, сколько психологически. Все-таки 3 дня в довольно жестком режиме на фон недавно отыгранных матчей, от этого устаешь, наелись футболом. Нужно разрядить обстановку. И я вспоминаю наше поселковое развлечение и думаю, а почему бы и нет? И подхожу к Валерию Васильевичу, а он почему-то меня слушает и даже прислушивается, хотя и делает по-своему. Валерий Васильевич, а можно я немного по-другому потренируюсь? А то все уже устали, толку нет, откровенно говорю я и поясняю, хочу точность ударов потренировать, на зримом примере. Мэтр заинтересовался и переспрашивает. А это как, Дан, а давайте консервные банки, например, подвесим в ворота, скажем 7 штук, 2 в девятках и между ними 5, как раз по банке на метр будет. Сколько собью с 7 ударов с линии штрафной, столько очков и набрал. Хорошо снимает напряжение. Мэтр задумывается и говорит, хорошая мысль, нужно будет ввести такую практику, но немного по-другому, в банку попасть тяжело, не все снайперы. Нужен подвесной квадрат полметра на полметра, металлический, а потом еще немного подумав, спрашивает у помощника: «Кажется, я такое видел в инвентаре», тот кивает и умчался как метеор. «Да, думаю я, у метро народ реально выдрессирован, с полуслова все понимают». Еще через 10 минут алюминиевые квадраты подвешены на ворота, и Лобановский озвучивает новое упражнение «Конкурс». И начинается. Вот уже стало весело, глаза сходу загорелись у всех. И Валерий Васильевич, в своем ключе, великий дипломат, озвучил, что бить будут все, даже вратари. А те и не против, хотя и не пришла еще эра вратарей-пенальтистов, исполнителей штрафных и приходящих в чужую штрафную на угловые. И начинается. Первыми бьют защитники и вратари, точность средняя, но ожидаемо есть лидер. Анатолий Демьяненко, недаром он по десятку мячей за сезон бывает, забивал. И тут попал 3 из 7. Затем приходит время полузащитников, тут снайперов хватает и результат повыше. И в лидерах ожидаемо Литовченко с 5 попаданиями, Раций Добровольский с 4. И наконец форварды. Ну нам казалось бы сам Бог велел, и отстреливаемся в режиме чуть ли не пулемета. У меня и Биланова по 5 попаданий, у Заварова, Протасова и Родионова по 4. Итого у нас 3 лидеров с одинаковым результатом, я, Литовченко и Биланов. И Мэтр, похоже сам увлекшийся, объявляет дополнительный тур, еще по 7 ударов, но теперь по очереди и до промаха. Кто последним попадет, тот и лучший снайпер сборной. И начали, первым бьет Гена Литовченко, последним я, ну а Игорь Биланов, стало быть между нами. Первые 3 серии отщелкали без промахов, и на 4-м ударе промахивается Игорь. У него такое лицо, как будто важнейший пенальти не забил. Я попадаю, и мы с Геной переходим к 5-й серии. Не везет ему, 5-й удар приходится в перекладину. И теперь мой выход, удар и мишень звенит. Мои одноклубники ликуют, а Метр неожиданно говорит: «А что, Дан, добей до конца». И я добиваю. Видно, фарт поймал, и 2 оставшихся удара тоже точны. Народ поскушнел, ну как тут бороться, с такой-то точностью, так и читается у них на лицах. Но Метр, великий психолог, что ни говори, с Даном по моему тут бороться бесполезно, а упражнение нужное, и оно будет на каждой тренировке, понемногу конечно, но будет. И потому результаты Дана учитываем только если у него меньше 6 попаданий, а иначе он вне конкурса, но участвует. И победителем в следующие разы, стало быть, объявляется следующий по результативности, выносит вердикт Лобановский. Схема сложная, но в принципе рабочая, у народа сразу в глазах вновь проснулся азарт, тренироваться похоже теперь будут, и хорошо. Вот соперники будут удивлены точностью ударов по их многострадальным воротам, думаю я, и уже собираюсь уходить с поля, но Метр меня тормозит. «У тебя светлая голова, Дан, я тоже в детстве в такие игры играл, а вот применить их не догадался. Если еще есть какие мысли, не тяни, говори, посмотрим», говорит Лобановский мне, и я отвечаю: «Навскидку еще одна есть мысль, Валерий Васильевич. Можно сделать ростовые щиты, 2 метра на метр, нарисовать на них игроков, прикрутить к стойкам, втыкаемым в поле, как у флажков, и расставить по точкам. На бровках, в штрафной, вообще в тех зонах, куда часто отдается мяч длинным и средним пасом. И тренировать 2 варианта, можно тоже как конкурс. Первый, попадаем мячом в ноги мишени с 20, 30, 40 метров. И второй вариант, попадаем мячом за спину мишени в зону, скажем 5 на 3 метра, перебрасывая через мишень с такой же дистанции. Ну сеточки нужны будут, чтобы отгородить зону позади мишени. Тогда сразу будет видно, попал или нет», озвучиваю мысль я, и прямо физически чувствую, что Лобановский ухватил смысл и зацепился за идею. Визуальное подтверждение точности. «Интересно», произносит он и потом добавляет: «Хорошо, Дан, спасибо, иди отдыхать, мы все сделаем». И я ухожу с мыслью: «Все-таки очень умный мужик». 09:10:86, четверг, Москва, Измайлово. Привычно стою в Измайлово у метро, жду как порядочный человек свою девушку. А что, имею право, во-первых, как говорили рыбаки у нас на поселке, обычно почему-то подергивая резинку безразмерных труселей на пляже, нас шеф отпустил, можно гулять. Вот и нас отпустили, можно и погулять, только я ничего подергивать не буду, все-таки интеллигент в 3-м поколении, и все больше учителя, да научные работники. Правда, справедливости ради надо признать, встречались среди моих предков и не совсем интеллигенты, но это если судить по профессии, а на самом деле, они еще многим профессионалам фору дадут. Встречались и слесаря высших разрядов, которых любой директор в лицо знает и первым здоровается, потому как штучные экземпляры. И еще встречались безопасники, но то совсем отдельная история. А я вот жду, и как раз на этой мысли вижу ту, по кому я просто соскучился, хотя вроде и виделись только вчера, и позавчера, и до этого тоже, и все равно соскучился. А она летит, рыжим огоньком проносясь между суетящимися прохожими, и подошла, обнял, поцеловал и спрашиваю: «Привет, как ты?» И вроде простой вопрос, и сколько в нем скрытого смысла. «Да, как ты без меня, как я без тебя?» Вопрос, на который не найти ответа, только если «живем». «Привет, я скучала», отвечает она и тут виснет на шее с поцелуями. «Все-таки она милая и маленькая, по росту маленькая». «Я тоже соскучился, милая», говорю я и добавляю: «Что делать будем, какие есть предложения?» Она на мгновение задумывается, потом отмирает и отвечает: «Давай немного погуляем, а потом к тебе». «Я только за», соглашаюсь я. И мы гуляем по Измайлово, но погода портится, и я вижу небольшое, но вроде симпатичное кафе. «Зайдем, посидим, кофе попьем с пирожными», мгновенно ориентируюсь я, и она соглашается. «Заходим, заказываем, сидим, отдыхаем. Хорошо тут, кафе и на самом деле уютное, домашнее что ли, и кофе хороший, и пирожные вкусные». И тут находятся кадры, решившие нам испортить праздник. Что-то мне везет в последнее время на подобные встречи, или это им не везет, тут как посмотреть еще. И в кафе заваливает пьяная и наглая компания, шумят, ругаются, чего-то требуют. И замечают нас, скорее Машку, и это понятно. Но в данной ситуации я бы не сказал, что приятно. И снова блондинчик, смазливый, гибкий и подкачанный, видно, занимается чем-то, и одет неплохо, как и его трое друзей. Подходит, а остальная тройка окружает стол и заявляет: «Вали отсюда, пацан, а ты, девочка, останься, развлечемся немного потом, отпустим». Что-то они в Москве совсем берега потеряли. «Ладно, сейчас будем обратно возвращать», думаю я и замечаю официантку, пытающуюся отбиться от уже откровенно ее лапающего одного из пришлых. А немногочисленный народ в кафе делает вид, что ничего не замечает. Запугали, видно. Продолжаю мысль я и начинаю действовать. А блондинчик уже наклонился над столом. «Надо помощь», думаю и помогаю, ударом пальцами левой руки по глазам, потом добавляю ударом правой ладони в нос и слышу хруст хрящей. «Вот теперь ты, настоящий крутой боксер со сломанным носом», думаю я, вставая и вытаскивая его из-за стола, на глазах его же изумленной компании. Видно, не били их, исправим, и бью коленом, ниже пояса, притворяя в жизнь кошмар любого футболиста при розыгрыше штрафного. И он падает, держась обеими руками за то самое дорогое, что бережет любой футболист пуще своих ворот, а он не уберег. Плохой футболист, никудышный, и человек такой же. И плохой блондинчик уже воет на полу, а его компания подступает к мне. Наверное, что-то хотят спросить, не иначе, а то зачем портить вечер парню с девушкой. У нас, например, в Баку, за это эпику получить, не насмерть, скорее наоборот, в очень обидное место, так-то потом и врачу показаться стыдно будет, да и прозвище наверняка прилипнет, ну очень обидное, думаю я и решаю не ждать их вопроса и не вводить себя в искушение, а то ножи тут тупые, да и Маша наших бакинских обычаев не знает, еще подумает, не знамо что обо мне, оправдывайся потом, а оно мне надо, нет, я человек спокойный и мирный, и потому я просто и незатейливо перехватываю протянутую слева руку и ломаю ее о колено. Потом добавляю ему, уже лежащему, ниже пояса мыском кроссовка. А что, при таких намеках в адрес моей девушки уже не доправил, и уже двое лежат и ощутимо постанывают. Может, понравилось, кто их знает, эту золотую молодежь, может, они из этих, или наоборот из тех, думаю я и прикрываюсь первым из оставшейся двойки от второго. Второй по первому пару раз в азарте попадает, я в не меньшем азарте комментирую: «Ну что за удар, давай еще, вот это уже неплохо, но надо в челюсть». Первый молчит, видно, в челюсть все-таки попало, а второй постепенно входит в раж. «Ладно, — говорю я, — держи друга, так уж и быть, покажу, как надо бить». И с этими словами швыряю первого в объятия второго, а они от неожиданности обнялись накрепко, похоже, и не расцепить. Может, и правда из этих, ну которые те. И я комментирую их объятия, одновременно с наносимым ударом в челюсть первому: «А что, попал, не попал? А вот я попал, ты его еще поцелуй», говорю я оставшемуся на ногах второму. пытающемуся зачем-то удержать оглушенного первого. Второй от ярости отпускает напарника, и тот валится на пол, немедленно получая ниже пояса все тем же мыском кроссовка. «Хорошие, говорю, что хорошие», не понимает второй. Он, похоже, уже вообще ничего не понимает. «Пума хорошие и вообще три», отвечаю довольно туманно я. «Это да, а что три?» Соглашается и одновременно не понимает он. «То что, сейчас четыре будет», говорю я и провожу коронную двойку правой в челюсть. Он валится и получает мыском кроссовка по все тому же кошмару футболиста в стенке. И уже четверо лежат на полу и тихонько подвывают. «Да», думаю я, разглядывая образовавшуюся живописную композицию, «хороший матч, четверка отбитых причиндалов, сломанные нос и рука, и пара ушибов подбородка, нормально». Потом перевожу взгляд на свои кроссовки и отмечаю, уже Машке, «хорошие кроссы, Машка, все-таки Пума, и та Пума 4 удара и не царапины». И показываю ей мысок кроссовка, она смотрит сперва на него, потом на меня и удивленно кивает с каким-то странным выражением лица. Наверное, задумалась, а не опасно ли с таким отморозком дело иметь? «Нет, Машка, не опасно, для тебя не опасно, а вот для тех, кто вздумает тебя обидеть, или кого из моих близких, для них очень опасно», думаю я и ободряюще киваю ей, а сам говорю ей: «Машка, пошли, тебе купим такие же, я тут недалеко видел фирменный магазин». Она машинально кивает и начинает вставать, и тут в кафе врывается милиция с вечным: «Что случилось и кто звал?» Я показываю на компанию, извивающуюся на полу, я их еще ногой до этого поподталкивал, для усиления художественного образа, и образ получился известной направленности, и заявляю: «Да вот, товарищ лейтенант, ребята, видно, насмотрелись голландских фильмов о неправильных мужчинах и решили попробовать западных идеалов, но не смогли договориться об очередности и немного поломались, придется им теперь ждать, пока поправятся и вновь смогут заняться воплощением своей мечты в реальность». Лейтенант сперва обалдело смотрит на меня, потом до него доходит смысл, и он начинает ржать, останавливается, отсмеявшись, и говорит: «Извини, парень, этих ребят я знаю, придется тебя задержать». Но тут в кафе входит еще две компании, первая хватает парней и уносит ни слова не говоря, а вторая в лице незаметного мужичка в выцветшей джинсе подходит к лейтенанту, что-то показывает, говорит, и тот согласно кивает головой. «Контора, понятно», думаю я, а он, тем временем, подходит ко мне и произносит: «Добрый день, Даниил, вам лучше отдохнуть в другом месте, у вас ведь есть где?» Я киваю, и мы уходим. Интересно, имелось в виду, что они знают, что есть, или что готовы предоставить, если негде. Вот сервис. И мы идем в магазин и покапаем Машке кроссовки. Конечно же, Пума при покупке я не удерживаюсь от вопроса и спрашиваю очень гордого своей работой консультанта: «А можно ли в их кроссовке пробить стену?» Он гордо отвечает, что легко. Я с сомнением смотрю на его хилую ногу в фирменной обувке и предлагаю пробить. «Ну да, прямо вот эту стену. Я готов оплатить». Отказывается, а я возмущаюсь обманом, зовут директора. Тот приходит, успокаивает меня, объясняет, что продавец ошибся и кроссовком пробить стену не получится никак, на что я заявляю: «Не верю, я только что, вот этим мыском, четырех мужиков сделал недееспособными», и показываю мысок кроссовка. Директор побледнел и встал в полузащитника в стенке. Я посмотрел, примерился и решил: «А ну его, у меня есть куда более интересные дела», и расплатившись, мы с Машкой ушли в закат, точнее на Первомайскую, нас там заждались диван, кресло, много еще чего интересного и, конечно же, очень удобная кровать. Глава 17. Париж, Париж, только умирать я не согласен. 10.10. 86. Пятница. Париж, парк недалеко от базы сборной. Ну вот и сбылась мечта. Бегу, привычно бегу в непривычном городе. Париж, Париж, как там говорят, увидеть Париж и умереть. Но нет, умирать я не согласен, даже виртуально, на поле. Пусть они умирают, на поле естественно и не взаправду, а мы будем играть, жить и выигрывать. Такая наша планида. Что-то меня тут на высокий стиль потянуло, точно, наверное, влияние Парижа сказывается. Хотя с другой стороны, какое-то странное влияние, неправильное что ли. Париж ведь город любви, говорят, значит, тянуть должно на высокое, а на красивое, женского пола естественно. Вот тогда это правильное влияние. Хотя с другой стороны, почему бы и нет. Я про высокое, а не про неженское, это так, на всякий случай. Можно сперва о высоком, стихи почитать, у меня их много, а потом и, нет, не на барабан, просто погулять, я все-таки романтик. Ну для начала погулять, я еще и циник с прагматиком пополам. И с этими, не совсем трезвыми, надо признать мыслями, я бегу по парку. У французов свобода. И вообще, еще и равенство и братство. И короче полное равноправие. И потому, база, на которой мы разместились, не имеет своего собственно парка. Но неподалеку находится городской парк, в котором все и бегают. Дружно и даже можно сказать весело. Бегут спортсмены, то есть мы, бегут мадамы, с интересом поглядывая на спортсменов, то есть на нас. Но это не мой формат, это нашему старшему поколению, я не про тренеров. Бегут месье, неопределенного возраста, непременно обмотанные шарфами. Парочку даже видел, которые сошли с дистанции, но как оказалось временно, выпили по чашечке кофе и вернулись добегать. Правда были и такие, которые с интересом посматривали на наших ребят, но руссо-туриста облика морали, исключительно в этом неправильном плане. И бегу, а чем дальше, тем больше видов и тем они приятнее. От мадам с месье мы с Игорьком Добровольским, бегущим рядом, оторвались и теперь догоняем стайку прелестных девчонок, неопределенно прекрасного возраста. А попробуй, пойми, тут может старшеклассницы, а может и студентки. Ну как определить? Не будешь же паспорт требовать при знакомстве, вот это будет нонсенс. Девушка, я бы рад с вами познакомиться, но сперва покажите документ, что вам уже есть сколько надо, а иначе ни-ни, я личность высокоморальная и чрезвычайно правильная.